Глава восьмая. Изумрудная нить несколько раз кряду рассекла воздух, и на каменный пол рухнули окровавленные останки лидера ныне уничтоженной группировки, абсолютно все члены которой сегодня оказались в одном месте, а тот, кого они вежливо величали крысой, привел к ним саму смерть. Что мог сказать Эллен по истечении 3 часов, выделенных им на работу с тем дерьмом, что собрала в одном месте амбициозная женщина, решившая, что работа с чужаками – это тот самый шанс, который судьба подкидывает один раз в жизни. Многое. Например, он наконец-то отыскал причину, по которой щедрым и сильным культистам помогало столь ничтожное количество людей, при том, что среди них не было ни одного опытного и действительно ценного специалиста, коих в теневом китеже было более чем достаточно. Ответ в действительности лежал на поверхности. Никто не захотел связываться со странными чужаками, принимать их дары и следовать неясным целям. Культ Тернового Венка изначально выбрал неверную стратегию, предложив Теневому Китежу деньги и артефакты, но отказавшись говорить, чего ради они тайно прибыли в один из великих городов. Немногочисленные, но сильные и не ведущие счета деньгам культисты невольно пробудили в памяти отщепенцев все еще свежие воспоминания о грандиозной чистке, устроенной кланами, и могущественные организации не стали рисковать ради сиюминутной прибыли. А заодно они пригрозили всем коллегам помельче, фактически запретив им связываться со странными чужаками. Как итог, против их слова пошли или те, кому было уже нечего терять, или клинические идиоты, исправить которых была способна лишь могила. Но даже несмотря на откровенную посредственность союзников, культисты снабдили и тех целым арсеналом инструментов, рыночная стоимость которых могла сравниться с годовым оборотом какого-нибудь малого клана. При том, что далеко не все артефакты можно было свободно купить на рынке, включая ментальные сенсоры и автономные ядовитые бомбы. При упоминании о последних Эллен невольно усмехнулся. Страшное по обычным меркам оружие не шло ни в какое сравнение с его ядом даже сейчас, на золотом ранге. Правда, слишком сильно возгордиться собой перерожденному не позволял тот момент, что, во-первых, усиление и повышение контроля над ядом отрицательно сказывалось на контроле обычной, более податливой анимы, а во-вторых, симбионты все равно превосходили его на целый десяток голов. И пока Экс-Абсолют не видел способа действительно быстро сократить эту разницу в силах, по большей части уповая лишь на то, что симбионтов будет не так просто спровоцировать. «Предполагаю, что уже к ночи нам нужно будет залечь на дно», «Заняться сердцем посоха и пару-тройку дней вообще не прибегать к ментальным техникам», задумчиво произнес Эллен, глядя на уложенные в ящик сенсорные артефакты. Активированные перерожденным, они реагировали даже на самые тонкие воздействия из всех возможных. «Есть другие идеи?» «Вероятно, мы не знаем о чем-то очень важном», — Эрида полностью разделяла невеселые настроения своего носителя. Фактически, они оба совершенно не понимали, по какому принципу функционируют эти сферы, а забрать хотя бы одну с собой значит рисковать притащить в клан маячок. Конечно, любой артефакт можно было изолировать, но в данном конкретном случае Эллен не мог ничего гарантировать. И не узнаем до тех пор, пока не изучим этот артефакт, или не найдем тех, кто знает чуть больше, закончила свою мысль Змейка. И второй вариант в нашем случае предпочтительнее, насколько бы рискованным он ни казался. Оставаться здесь и дальше становится опасным, а разобраться в устройстве сферы меньше, чем за 2 суток, едва ли возможно. К сожалению, абсолютно все сенсорные артефакты, начиная от простейших и заканчивая самыми совершенными, были устроены в разы сложнее условных аналогов. Бонусом шли защитные системы мастеров рун, изготавливающих эти предметы по уникальным, ими же разработанным принципам. Очень редко 2 артефакта походили друг на друга больше, чем наполовину, и то только из-за физической невозможности отказаться от каких-то элементов. «Но хотя бы взглянуть на нее мы можем?» Открытая просьба в мыслях Эриды была столь искренней, что воспротивиться Эллен не смог. Не прошло и нескольких секунд, как 2-жды перерожденный уже закончил осмотр поверхности артефакта и аккуратно вскрыл корпус там, где отсутствовали цепочки рун. Следом он аккуратно разделил сферу на 2 части, дождался щелчка и поймал алый кристалл, выпавший из гнезда. Но следом за ним, изнутри артефакта, посыпался блестящий серый порошок вперемешку с черной слизью. Отреагировал на это Эллен так, как и должно опытному мастеру рун. Перехватил обе части сферы парой специализированных техник, а сам, сжимая кристалл в руке, отступил назад, на всякий случай прикрывшись барьером. И сделал он это не зря, ведь в следующее мгновение внутренний механизм одной из половинок полностью раскрылся, а из образовавшейся полости выпал упитанный червяк длиной в 3-4 сантиметра. Но мало того, что неизвестный мастер рун в своем творении использовал живое существо, чего Эллен не встречал за всю свою практику ни разу, так еще и сам червь реагировал на ментальные техники. Стоило только перерожденному задействовать свои способности, как существо начинало неистово корчиться в судорогах, оставляя на каменном полу куски собственной плоти. «Оно! Это не ниши, это симбионт!» — взволнованно воскликнула Эрида, пронзив червя собственным восприятием. «Неразумный, едва живой, но...» «Но все еще симбионт!» Вот и нашелся ответ на животрепещущий вопрос. Перерожденный не спрашивал себя о том, что ему следует делать. Он уже это знал. Оставалось лишь, приняв собственное решение, действовать. «У нас есть один час. Плевать на то, скольких мы убьем. Ведь нам нужна информация. Анализируй то, что доступно только тебе. Я займусь строением их физических и духовных тел. Чем больше узнаем сейчас, тем проще будет потом». Сказать, что Эллен был в ярости, значит не сказать ничего. Ранее он лишь предполагал, что культисты как-то связаны с симбионтами, но теперь получил подтверждение, которое попросту выбило его из колеи. Огромная мощь, живые детекторы ментальных воздействий, сторонники среди людей. Какие еще карты эти твари прятали в рукавах? И главное, хватит ли перерожденному козырей для того, чтобы покрыть их все? В один момент сразу несколько сфер распались на половинки, а зал заполнил монотонный гул наспех сформированных техник-диагностов и треск пробивающего дорожки в камне рунного круга. Ноэр вынырнул из океана собственных мыслей лишь тогда, когда вызванное особой техникой пламя уже перекинулось на первый этаж опустевшего дома. Они придали огню все, и тела, и артефакты, кроме одного, сейчас лежащего в руке перерожденного, и полтора десятка выпотрошенных тушек червей-симбионтов. Всего за один час Эллен узнал о врагах человечества больше, чем за десятки лет в темнице, и во многом этому поспособствовал тот факт, что черви являлись искусственно созданными, крайне примитивными созданиями. Однородная масса замещала плоть и кости, а кровеносные сосуды в точности повторяли строение крошечной системы каналов. Резерв, в свою очередь, дублировался рудиментарным сердцем, которая вообще ничего не делала, просто пропускала через себя псевдокровь. Иными словами, тело как таковое для этого конкретного симбионта было не слишком важно, и он мог поддерживать в себе жизнь, даже превратившись в фарш. И эта информация была невероятно ценна сама по себе, ведь имелась немаленькая вероятность, что строение тел прочих симбионтов недалеко ушло от того, что имел этот несчастный червь. Учитывали ли лорды вероятность того, что их живые инструменты попадут в руки к врагу? Скорее всего, да. Вот только какой человек заинтересуется неведомыми тварями, непонятно какую функцию выполняющими? А ведь и сами сферы были во всех смыслах уникальными артефактами, на расшифровку схем которых без знания ментала могли уйти годы. Потому спрятанные внутри черви для большинства мастеров рун и после полноценного исследования остались бы просто червями, демоническими зверьми, изучение которых было попросту неоправдано. Но ситуация даже с учетом удачной операции складывалась аховая. Симбионты начали действовать в стенах Китежа, пусть и руками культистов. Проблема номер один. Они зачем-то предоставили своим союзникам сенсоры, улавливающие только и только использование ментальных техник. Проблема номер два. А их ненависть к истинным людям и, в частности, Марагасу, бывшему спутнику Эриды, истинному человеку и создателю шлема, проблема номер три. Несложно было предположить, что огромная ментальная мощь – отличительная черта именно короля-змея, в прошлом изрядно насолившего симбионтом. И, похоже, он им надоел настолько, что симбионты даже сейчас искали среди людей менталов. «Паршиво», – промелькнула мысль в голове Анимуса, наблюдающего за тем, как охваченная огнем крыша обвалилась внутрь здания, едва не похоронив ринувшихся было внутрь патрульных. Они беспокоились зря, и Эллен сделал все для того, чтобы из подвала сначала повалил дым, выкуривший из здания всех людей до единого, и только после этого пламя вгрызлось в несущие стены. «Внутри никого живого!» — натужно прокричал прибывший сенсор, рядом с которым замерли готовые броситься в огонь стражи. Повезло ли им оказаться неподалеку, или Китиж уже начал реагировать на предпринятые культистами шаги, коих даже по памяти убитых было немало, сказать было сложно. «Что с периметром?» «Очерчен, господин страж», — отчитался низкоранговый анимус, приложивший немало усилий для того, чтобы огонь не перекинулся на соседний дом, расположенный практически впритык. На этом Эллен посчитал свой долг выполненным. Все следы превращены в пепел, и притом без лишних жертв. Лишь необходимость как можно скорее залечь на дно истязала перерожденного, в голову которого то и дело возвращалась одна мысль, влекущая за собой множество последующих. Что если культисты со временем только наберут силу? Что если вырезать их под корень можно лишь сейчас, пока число их сторонников мало, а укрытия большей части группы известны? Надежнее всего было выждать и понаблюдать за ситуацией в городе, оценив риски и как следует обмозговав происходящее. Но на все это требовалось время, которого в итоге может не хватить. Из-за этих внутренних противоречий он и взял с собой последнюю уцелевшую сферу, в меру своих сил ее экранировав. Сейчас было то самое время, когда стоило действовать, но... Да, всегда есть «но». Один раз Эллен Нойер уже ошибся и погиб, пройдя через адские муки. Оступиться и во второй раз? Иногда лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и сожалеть об этом весь отпущенный тебе срок. «Кажется, так ты мне сказал 30 лет назад», — мягко начала змейка, улучив верный момент. Эллен усмехнулся. В такие минуты он был искренне рад тому, что вне зависимости от мира у него есть та, на кого он мог положиться даже перед лицом смерти. Победа ли, поражение ли — все это совокупность наших решений. А еще ты говорил, что исход любого сражения решает инициатива, которую практически невозможно перехватить, прозябая в защите. По каналам перерожденного прокатилась волна обжигающей холодной анимы. Не нужно было гадать, кто этому способствовал. «Спасибо, Эрида». Воспрянувший духом Эллен оттолкнулся от земли и взлетел на одну из крыш, мягко приземлившись на парапет. Перед глазами мелькали чужие воспоминания. Именно так выглядел процесс просмотра того, что не было сохранено в долгосрочной памяти. «Теперь я уверен в том, что мы должны сделать еще один ход. Эти черви, они натолкнули меня на мысль, от которой я никак не могу отделаться, а для проверки нужен человек, которого будет не жалко». «И этим человеком станет культист, да?» — спросила Эрида, уже зная ответ. Эллен направился к южной стене, туда, где должно было находиться одно из самых посредственных укрытий чужаков. Дорога из одной части города в другую отняла немногим больше получаса только потому, что перерожденный по дороге издалека проверил все прочие укрытия культистов, о которых ему было известно. Всего 4 места, вокруг которых царили типичные для Китежа покой и умиротворение. Ничто не указывало на то, что чужаки уже знают о потере союзников. Опасения Эллена чуть поутихли, дурные мысли выветрились из головы, и на место он прибыл в полной боевой готовности. «Внутри всего один человек, не слишком-то похоже на правду», — вынесла вердикт Эрида, закончив проверять внутренности считавшегося резервным продовольственного склада, в котором собирались излишки зерна из-за стен, после распределявшиеся по лавкам и хранилищам кланов. «Тем не менее, культисты не бездушные куклы. Они не обязаны сидеть на одном месте, ожидая, пока наемники сделают за них всю работу». Мысли Эллена лучились довольством, потому что им очень повезло застать вероятного врага в гордом одиночестве. План перерожденного обладал максимальными шансами на успех только в том случае, если культист будет не слишком наблюдательным и сообразительным, но при этом достаточно осведомленным одиночкой. И шансы на такой исход были весьма велики, так как из памяти членов вырезанной группировки Эллен знал о 5 укрытиях и 10 чужаках, которые там разместились. Было бы логично предположить, что основная база лишь одна, а остальные выступают в качестве резерва. Но наблюдения по дороге сюда ясно показали. Запустением в других укрытиях и не пахнет. Культистов было мало, однако в одном месте они собираться не спешили, предпочитая разбиваться на пары. К такому выводу пришел бы любой человек, располагающий всей той информацией, которую удалось добыть перерожденному. И да, поведение чужаков выглядело вполне обоснованно, если принять во внимание их неестественную мотивацию и существование кукловодов, для которых наемники были всего лишь разменными фигурами на шахматной доске. Рабов с искореженным сознанием банально никто не жалел. Раскрылись и погибли? Пусть. Ведь в Ките же все равно нет менталов, способных сорвать с них подчиняющие оковы. Пойманы, ранены, убиты. Итог один. Расходный материал, который можно восполнить, если никуда не торопиться и обстоятельно подходить к делу. Будь отношение к этим наемникам иным, то их не стали бы вот так вводить в город, не подготовив хоть какую-то базу. И это была ошибка. А что может быть слаще, чем ошибка врага, который вдобавок позволяет ею воспользоваться? Проверив окрестные дома и не обнаружив в них ничего подозрительного, Эллен просто и незатейливо постучал в ворота склада, предварительно избавившись от шлема и вообще всех атрибутов, указывающих на его необычность. Единственное, что могло насторожить наемника, это хорошая одежда наследника среднего клана, но замещенный Эллен отдавал предпочтение удобной, не слишком приметной одежде. Сходу же без соответствующего опыта дорогую ткань от более дешевой никак не отличить. «Сегодня на складе переучет, мы же...» За распахнувшейся дверью показался высокий, выглядящий очень недовольно мужчина. Впрочем, его недовольство как рукой сняло, едва взгляд наткнулся на сферу, которую Эллен только-только достал из-за пазухи. Культист зло прищурился. «Ты кто?» «Крыса, младший господин», — делано нервно ответил перерожденный, склонив голову и дрожащими руками протянув мужчине сферу. «Я возвращался обратно, когда сфера начала светиться красным. А потом там все сгорело. На нашем запасном месте и никто не появился. Они мертвы, господин. Нас нашли». Изображать всеобъемлющую панику и жуткий страх было непросто, но Эллен с этим справился успешно. Мужчина угрожающе цыкнул, велев парню заткнуться, после чего отошел в сторону и приглашающе махнул рукой. При этом он ограничился лишь самым минимумом техник, убедился, что вокруг никого больше нет, да перекрыл выход невидимым кинетическим барьером. Что это, если не идеально сыгранная роль? «Насколько ярким был свет?» — тихо спросил культист, едва за его спиной захлопнулась дверь. «Очень ярким», — уже чуть спокойнее ответил Нойер, окинув убранство склада взглядом. «Ни защитных систем, ни даже сигнализации. Обычный склад, в глубине которого соорудили лежаки и притащили пару столов. Поразительное легкомыслие, лишь подтверждающее предположение перерожденного касательно одноразовости наемников». «Очень, говоришь?» Мужчина повертел сферу в руках, а спустя пару секунд отложил ее в сторону. «Сейчас мы пойдем в первое убежище, и там твою память проверят. После заплатят. Хорошо заплатят. Хватит до самой старости. Ты сильно нам помог, добравшись сюда и не сбежав. Я рад, господин. Но сначала посмотрите сюда, пожалуйста». Эллен поймал взгляд уже готового выйти на улицу культиста и вломился в его сознание, открыв дверь, что называется, с ноги. Этот раз в корне отличался от прошлого, когда попытка усыпить убийцу, а судя по поверхностным мыслям, это был именно тот безумный арахнид, закончилась провалом. Сейчас перерожденный был гораздо сильнее и опытнее в ментале, благодаря чему культист не успел даже дернуться, лишь уставился в пустоту, вмиг потеряв всякую волю к сопротивлению. Эллен же, оказавшись в сознании несчастного раба симбионтов, ухмыльнулся. Устроенное им представление оправдало все ожидания, подняв на поверхность именно те воспоминания, которые больше всего интересовали перерожденного. «Давай посмотрим, кто же ты, слуга врагов рода человеческого».